Ничто, ничего. Жили когда-то король и королева. Много лет они прожили вместе, а детей все не было. Вот как-то отправился король в далекие края и знать не знал, что вскоре должен был родиться у королевы ребенок. Родила она сына, а без короля не стала ему имя давать. До возвращения его отца, объявила королева, мы будем звать его просто «Ничто, ничего». Но король не торопился с возвращением. Его сын вырос, став красивым и статным юношей. Наконец, король отправился в свое королевство. Он почти добрался до него. Но когда до замка оставалось всего несколько миль, путь ему преградила глубокая и бурная река. Король долго раздумывал, как ему перебраться на другой берег. Тогда к нему подошел великан и сказал: «Я мог бы перенести тебя на тот берег». «И много ты за это возьмешь?» — поинтересовался король. «Ничто, ничего. Так что полезай ко мне на спину, пока я не передумал». Король ведь и представить не мог, что так зовут его сына, поэтому сказал в ответ: «Ничто так ничто, ничего так ничего». Возвратился король в свое королевство и очень обрадовался, узнав, что у него есть сын. Королева рассказала ему, что до его возвращения мальчику не стали давать имя, а называли просто «Ничто, ничего». Услышав это, король побледнел и воскликнул: «Что же я натворил? Не зная о сыне, я пообещал отдать ничто, ничего великану, который перенес меня через бурную реку». Загоревали король и королева, а потом решили: «Когда явится к нам великан, мы вместо нашего сына отдадим ему сына птичницы. Он и не догадается о подмене». Вскоре явился великан и стал требовать обещанное. Король отдал ему сына птичницы, и великан, взвалив паренька себе на спину, понес его к своему жилищу. Неблизким был путь. Утомился великан, сел на каменную глыбу и спрашивает у паренька: «Эй ты, сморчок-батрачок, скажи ко мне, какой сейчас час?» А тот ему и говорит: «Такой, когда моя матушка-птичница идет яйца для королевского завтрака собирать». Рассвирепел великан, отшвырнул от себя сына птичницы и направился обратно к королю. А тот ему снова отдал не своего сына, а сына садовницы. Понес великан этого паренька к себе домой, а как добрался до каменной глыбы, снова спрашивает: «Эй ты, сморчок-батрачок, скажи ко мне, какой сейчас час?» Тот отвечает: «Такой, когда моя матушка-садовница идет овощи для королевского обеда собирать». Рассвирепел больше прежнего великан, отшвырнул от себя сына садовницы и помчался обратно к королю. Вне себя от гнева он пригрозил ему, что убьет всех до единого в этом королевстве, если не получит обещанного принца. Погоревали король с королевой, да делать нечего. Пришлось отдать великану своего единственного сына. Вот добрался великан снова до каменной глыбы, сел на нее и спрашивает: «Эй ты, сморчок-батрачок, скажи ко мне, какой сейчас час?» А ничто, ничего ему и говорит: «Такой, когда мой батюшка-король за ужин принимается». «Теперь-то я получил обещанное!» — радостно воскликнул великан и поспешил со своей ношей домой. Так и остался жить ничто-ничего у великана, пока совсем не повзрослел. А у великана этого была красавица-дочка. Полюбили молодые друг друга, да только великану это не по душе пришлось, и задумал он погубить ничто-ничего. Позвал он паренька однажды вечером и говорит: «Завтра утром пойдешь на мою семимильную конюшню, и до вечера ты должен вычистить ее дочисто. А если не справишься, съем тебя вместо ужина». На следующее утро вышел он к завтраку, а ему и кусок в горло не идет. Спрашивает у него дочка великана: «Отчего ты ничто-ничего такой печальный?» А он ей говорит: «Велел мне твой отец его семимильные конюшни за день вычистить, а я с ними и за месяц не управлюсь. Не горюй, я тебе помогу». Созвала девушка всех тварей земных и птиц небесных и велела им вычистить отцовскую конюшню. Тотчас принялись они за дело, и к концу дня конюшня была чиста. Удивился великан, зайдя вечером в конюшню, и говорит ничто-ничего: «Не иначе тебе кто-то помогал. Но ничего, задам я тебе работу потруднее. Завтра утром пойдешь к моему семимильному озеру, и до вечера ты должен осушить его досуха. А если не справишься, съем тебя вместо ужина». Утром вышел ничто-ничего к завтраку, а ему снова не до еды. Опять спросила его дочка великана: «Отчего ты снова печальный?» Рассказал он ей о своей беде, а девушка и на этот раз созвала всех тварей земных и птиц небесных и велела им осушить отцовское озеро. Принялись они за дело, выпили каждый по глоточку, и воды в озере не осталось. Вечером вышел великан к своему озеру, а от него даже капли не осталось. Взяло его зло, что ничто-ничего совсем справился. Позвал он его и говорит: «Не иначе тебе кто-то помогал. Но ничего, задам я тебе работу еще труднее. Завтра утром пойдешь к моему семимильному дереву без единой веточки, и к ужину ты должен принести мне 7 яиц из гнезда на его верхушке. А если ты хоть одно из яиц разобьешь, съем тебя вместо ужина». Узнала об этом дочь великана и, чтобы помочь любимому, отрезала себе все пальцы на руках и на ногах, а потом воткнула их вместо сучков в семимильное дерево. Забрался по ним ничто-ничего на самый верх и вынул 7 яиц из гнезда. Спустился с дерева, понес великану, да по пути споткнулся и одно яичко разбил. Взяла тогда дочь великана свои волшебные вещи, гребешок, кинжал и склянку, и бросились они с ничто-ничего убегать от великана со всех ног. Но едва они миновали поле, как услышали позади топот великанских ног. «Скорее вынь из моих волос волшебный гребешок и кинь его за спину!» — крикнула девушка своему любимому. Вынул ничто-ничего ее гребешок, кинул его за спину, и в тот же миг выросли позади беглецов густые заросли колючего шиповника. И пока великан пробирался сквозь них, его дочка и ничто-ничего убежали далеко-далеко. Бегут беглецы, бегут, вдруг снова стал их настигать великан. Тогда его дочка вновь крикнула: «Скорее вынь из-за моего пояса волшебный кинжал и кинь его за спину!» Сделал ничто-ничего, как она велела, и тотчас позади беглецов выросла высокая изгородь из перекрещенных острых лезвий. С трудом перебрался через них великан, а беглецы тем временем смогли убежать еще дальше. Рассвирепел великан, бросился за ними вдогонку во весь дух и вскоре почти настиг. Увидела его дочка, вынула из кармана волшебную склянку и кинула ее к ногам великана. И как только склянка разбилась, из нее хлынула морская волна. Подхватила она великана, закружила, а потом накрыла его с головой, отчего злодей захлебнулся. А беглецы все бежали и бежали, пока дочь великана совсем не выбилась из сил. Тогда ничто-ничего и говорит девушке: «Я поищу ночлег, а ты сиди здесь, у родника, и меня дожидайся». Взобрался он на холм и увидел огни королевского замка. Пошел он на них, да в темноте повернул не туда и попал в хижину птичницы. Подсказала она, как дойти ему до замка, а вместе с этим наложила на него заклятие, отомстив за своего сына. И вот когда ничто-ничего переступил порог родного замка, его тотчас сморил беспробудный сон. Король и королева удивились, увидев на пороге спящего юношу. Они не узнали в нем своего сына и спросить имя у юноши тоже не могли, ведь он крепко спал. Долго они пытались его разбудить, но безуспешно. Тогда король объявил, что та девушка, которая сможет разбудить незнакомца, выйдет за него замуж. Между тем дочь великана все сидела у родника и ждала своего любимого. Потеряв терпение, она взобралась на дерево, чтобы посмотреть с высоты, не идет ли за ней ничто-ничего. Как только она это сделала, к роднику пришла за водой дочка садовницы. Наклонившись к роднику, она увидела в нем отражение красивой дочери великана, которая сидела в этот момент на дереве. И так как девушка не отличалась большим умом, то подумала, что это ее собственное изображение, и воскликнула: «Ах, какая я красавица! К чему мне тогда носить ведра с водой? Лучше уж попробую разбудить спящего незнакомца в королевском замке». Прибежала она домой и рассказала о своей затее матери-садовнице. Выслушала ее мать и говорит: «С чего это ты решила, что стала красавицей?» «Увидела отражение своего лица в пруду», — ответила девушка. Тогда садовница догадалась, что здесь что-то неладно, и пошла сама к роднику. Заглянула она в воду и увидела отражение красивого девичьего лица. Подняв голову, садовница увидела на дереве великанскую дочку и помогла ей спуститься. Девушка рассказала ей обо всем, и тогда садовница отвела ее в королевский замок. Как увидела дочь великана своего любимого, бросилась к нему и стала его будить, говоря: «Проснись, пробудись, мой милый! Проснись, пробудись, мой любимый! Промолви хоть словечко, мой ничто-ничего!» Едва король с королевой услышали имя своего сына, присмотрелись внимательнее к спящему незнакомцу и узнали, наконец, в нем своего дорогого единственного сына. Стали они его обнимать, целовать, а он все не просыпается. Заплакала тогда над ничто-ничего дочь великана горькими слезами. Упала ее горючая слезинка на грудь принца, и он проснулся. Тот-то было радости в королевстве. Добрую садовницу по приказу короля наградили, а злую птичницу казнили. Король, хоть и не хотел женить своего сына на дочери великана, но слово своего нарушить не смог. А потому вскоре молодые поженились и зажили в любви и счастье до конца своих дней.